Глава 41. Ситуация сложилась безнадежная, вроде вечного шаха в шахматах. Ни поражение, ни победа, и в то же время бесконечное переставление с места на место фигур. А я вам шах, а я сюда, а я вам снова шах, а я снова сюда, а я опять. Сдохнешь со скуки, если раньше боевики противника не найдут. И что мне делать сегодня? То же, что и вчера. А что я делал вчера? То же, что позавчера. То есть ничего. Александр Анатольевич вздыхал и шел к компьютеру играть в электронные игрушки. А я, в очередной раз изменив внешний облик, отправлялся в традиционный обход точек реализации печатной продукции. Нам было необходимо постоянно пополнять банк данных, ведь жизнь не стоит на месте, и каждый прошедший день добавляет новые, с новыми персонажами события. Новые встречи, новые поездки, новое назначение. Информация не антиквариат, где ценность тем выше, чем старее вещь. Информация – очень скоропортящийся товар. Моя задача усложнялась тем, что я не мог в одном и том же месте покупать более 3-4 газет одновременно. Времена изменились. Раньше можно было целые подшивки таскать, без опасения, что кто-то что-то заподозрит. А теперь, если исходить из предположения, что за нами идет охота, лишней газетки не прихватишь, даже если вдруг потребуется использовать ее не по прямому назначению. Потому что если нас и будут ловить, и если нас и можно поймать, то только через информацию. Вернее сказать, через интерес к информации. К тем самым, будь они трижды неладны, периодическим изданиям. Подойдешь к киоскеру, спросишь все газеты за сегодня, и сразу попадешь под хорошо оплаченное противной стороной подозрение. А другой раз придешь, так уже и не уйдешь. Припрут с боков бравого вида молодцы и возьмут под белые рученьки, в которых зажата очередная партия прессы. Нет, только в удаленных друг от друга точках и только по нескольку газет. Утомительно, но другого выхода нет. Заряжайте, протягивал я Александру Анатольевичу очередную партию периодической прессы. Готово. И новая проблема. Куда и каким образом сбыть накапливающиеся горы макулатуры, чтобы не привлечь к себе внимание? Излишки бумаги – это второй след, по которому нас можно вычислить. Достаточно только опросить пару тысяч мусорщиков, чтобы установить подъезды, где мусоропровод или мусорные баки систематически перегружаются старыми газетами и журналами, и проверить эти адреса. Это только кажется, что подобная работа неподъемно тяжела, а на самом деле самая типичная для безопасности. Именно таким образом они всегда и находили самые махонькие иголки в самых больших стогах сена. И диссидентов, и фальшивомонетчиков, и всех прочих. Походят, поспрашивают работников коммунальных служб, а потом соседей по дому, а потом по подъезду и лестничной площадке. И нет диссидента, который читал ночами запрещенную литературу. Вот и приходится, как заключенным, копающим в тюрьме подземный ход, выносить газеты в карманах и рассовывать по городским урнам. И самое обидное, что от всех этих моих героических усилий пользы дохлый кот наплакал. Нет региональной прессы, нет прессы на национальных языках, нет ведомственных изданий, гигантский пласт информации отсутствует. А как можно построить целое здание, если в его фундаменте не хватает пусть даже нескольких блоков? Никак нельзя, рухнет здание от первого же хлопка входной двери. Готово. Еще одна партия периодики, которую я, можно сказать, по всему городу собирал, обработанная, чуть не за несколько десятков минут. Вот что значит опыт. И снова можно играть в игрушки. И откуда он их только берет, практически не выходя из дома? Откуда игрушки, Александр Анатольевич? Из телефона, Вестима, смутился программист. Из какого телефона? Да вот из этого. Это я от нечего делать к сетям подключился. И периодически таскаю, что поинтереснее. Не надо было? Каким сетям? Ну, компьютерным. Они же компьютеры, через телефонные сети друг с другом соединяются. Посредством модема. Ну, дешифратор такой, плата дополнительная. И сколько компьютеров в таких сетях может быть? Ну, от двух до бесконечности. Ну, скажете тоже, до бесконечности. Да я вам точно говорю. Ведь вот этот телефонный провод, лапша, как его называют монтеры, он же из нашей квартиры в подъездную коробку идет, так? Так. А к коробке еще три кабеля подходят от еще трех телефонов. Ну? Если к ним подключить компьютеры, то нам будет доступна записанная на них информация. Ну, например, те же игры. Так-так, понимаю. А с нашей этажной коробки провод на нижние и на верхние этажи уходит? Да, и в соседний подъезд, и в следующий. И в следующий дом, и соседний квартал, и улицу. Ну да, если в тех подъездах и домах к тем телефонным проводам свои компьютеры подключить, то и с ними можно общаться. Вот это и есть компьютерные сети. Ну, если, конечно, так примитивно объяснять. А с той улицы на следующую, и в другой район, и город. Продолжал я вслух размышлять о своем. А в том районе или городе есть учреждения. А в учреждениях архивы, а в архивах телефоны и компьютеры. Так что же вы раньше молчали? О чем? Об играх. А вы что, играми заинтересовались? Теперь да. Но еще больше способом их получения. Больше я за газетами не ходил. И в мелкую лапшу, чтобы опознать было нельзя, не нарезал. И по карманам и урнам не распихивал. Зачем, если есть редакции газет, библиотеки и госучреждения, и компьютерные сети? Ай да Александр Анатольевич, ай да золотой программист. Я наметил жертвы, накупил полную сумку модемов и пошел по адресам. А вы знаете, черт вас возьми, что вы своим компьютером наводите помехи на два этажа? Строго говорил я в очередной редакции. Да вы что? Удивлялись они. Вот вам и что. Вы думаете, другим работать не надо? Только одним вам? Ну, извините, ради бога, мы не знали. Не знали. У вас что, программиста своего нет, который за порядком бы мог смотреть? Нет. А кто компьютеры обслуживает? Да никто. Сами. Если что-то ломается, мы мастера вызываем. Вот и довызывались, мастеров-ломастеров. И что теперь делать? Вам ничего. Делать буду я. Сейчас кое-что перенастроим, поставим глушитель помех, и жалобы прекратятся. И сколько это будет стоить? Ничего не будет стоить. Соседи ваши все оплатили. Но если в следующий раз, по вашей вине, то тогда по полному прейскуранту. И я называл умопомрачительную цифру. Ну, показывайте, где аппарат, а то мне некогда. Я снимал крышку с компьютера и долго, с чрезвычайно умным видом, копался у него в потрохах. и все лишь для того, чтобы установить очередной модем и программное обеспечение. В общем так, смотрите на экран. Сюда и сюда не лазить, и сторонних мастеров не допускать, категорически. Иначе я ни за что не ручаюсь. На случай возникновения очередных помех, я присоединил ваш компьютер к телефонной сети. Если что произойдет, он даст мне сигнал. Сам. Без всякого вашего вмешательства. Ясно? А что, уже и такая техника существует? Разная существует. И такая тоже. И смотрите, чтоб больше без глупостей. А то покупают, понимаешь, электронику. А как с ней обращаться, не знают. В более солидных организациях я и действовал более солидно. Фирма внедрения, представлялся я, одергивая изысканный с визиткой на лацкане пиджак. Подключаем ваши компьютеры к сетям, обеспечиваем наладку, гарантийное обслуживание, бесплатные консультации. Нет, нет, не надо, махали руками сотрудники. Не надо, у нас сейчас со средствами напряженка. «Вы меня совершенно не поняли», – широко улыбался я. «Мы не предлагаем вам купить наши услуги. Мы предлагаем воспользоваться ими бесплатно, на взаимовыгодной основе». «Как бесплатно?» – ахали сотрудники. «Разве такое возможно?» «Возможно, но только в нашей фирме». Я объяснял, что в рамках проводимой нами рекламной кампании мы подключаем потенциальных пользователей к сетям и полгода даем им возможность пользоваться ими бесплатно. А вот через полгода клиент вправе решить, нужна ему подобного рода услуга или нет. И либо заключить с фирмой контракт, либо... Но обычно такого не случается. Ну, это просто какая-то сказка. Удивлялись потенциальные потребители. «Это не сказка, это цивилизованный бизнес», — скромно расшаркивался я. «Давайте мы напишем о вас в газете, как о совершенно новом явлении на нашем диком рынке услуг». «Нет, нет, пока не надо. Пока это только эксперимент. Вот когда он будет завершен, тогда с удовольствием, тогда непременно». Вот и еще один модем стоит там, где ему надлежит стоять. И еще один. И еще полсотни. Ну что, работаем? Александр Анатольевич. Теперь, конечно, теперь работаем. Так-то. Это вам не игрушки из чужих компьютеров таскать.